Глава 10. Ночные откровения. Уже ночью я лежал в своей кровати и прислушивался к едва различимым девичьим голосам, которые раздавались из гостевой комнаты. За ужином выяснилось, что Алена сбежала из дома и возвращаться туда отказывается категорически. На это Арина Родионовна резонно заметила, что раз завтра семья Семеновых явится к нам на подписание мирового соглашения, то мне стоит оставить девицу на ночь в гостевой комнате. Виноградова, конечно, возмутилась, но признала, что резон в этом есть. А сама Нечаева добавила, что не стоит компрометировать юную особу нахождением с холостым мужчиной под одной крышей. Я хотел было уточнить, что она сама однажды ночевала со мной в этом доме. Но тут же подумал, что прозвучит это несколько двусмысленно, да и не хотел с ней выгонять этого встревоженного воробушка ночевать под мост. Мы разговорились, и в ближайшем рассмотрении Семенова оказалась вполне приятной девушкой. Чем выгодно отличался от членов своей семьи, с которым я успел познакомиться. К слову, именно один из братьев и поставил ей синяк под глазом. Она уверяла, что происходит это не так часто, и если быть ловчее и не мешкой уворачиваться, то побоев можно избежать. Еще она совершенно серьезно заявила, что если позволить батюшке отвесить ей крепкую оплеуху, то потом можно не опасаться, что и братья добавят. Но если отец спустит ей шалость, то придется четырех парней под лавками прятаться. Насилие в семье Семеновых считалось частью воспитания. Старшие наказывали младших, пока те не могли дать достойный отпор. Алена в этом плане была им не соперница. «Как справиться с такими оболтусами?» – размышляла она вслух, уминая карпа. «Они в плечах широкие, да и кулачища огромные. Вот потому я и научилась прятаться и спать в полглаза. А говорить, что у меня сила проснулась, я побоялась». Девушка протянула ладонь, на которой мягко полыхнул лепесток пламени. Если бы отец прознал, то наверняка решил бы, что мамка покойная меня нагуляла, и уж точно тогда забил бы до смерти, и не вспомнил бы даже, что его прадед тоже когда-то умел поджигать костры щелчком пальца. Об этом и говорят-то только после того, как выпьют, а по-трезвому называют себя крепкими работягами, а не изнеженными дворяжками. Девушка смутилась сказанного и сжала пальцы в кулак, гася пламя. «Только в моей семье работяг отродясь не было. Разбойники да ухари. Вы не думайте, это не от обиды, говорю, а потому что так и есть». Арина пододвинула к гости корзинку с хлебом, и та взяла очередной ломоть. «Когда они решили меня замуж продать, я поначалу подумала, что, может, оно и к лучшему. Что, может, хоть замужней я перестану битой ходить. Да только жениха мне нашли такого, что лучше уж с моста спрыгнуть». «Не говори так», — ахнула Арина Родионовна. «В жизни все можно изменить или исправить, а вот в смерти...» Виноградова тихонько вздохнула и присела рядом с худенькой девушкой, незаметно подложив той еще один кусок рыбы. «Замуж меня решили отдать за вдовца Двушкина. Он уже трех жен схоронил, и ни одна не ушла из этого мира по-доброму. Первую нашли забитую вожжами на конюшне, вторую в колодце со сломанной шеей, третью...» «То есть вдовцом он стал не по случайности», — догадался я. «Все девицы были молодыми и должны были его пережить, но больше 5 лет ни одна в живых не оставалась. А сам вдовец горевал 1-1.5 года, как положено жрецами, да новую бабенку в дом приводил». «И дети у него есть?» «Как без детей?» — вздохнула девушка. «От каждой жены 2, да еще от девок дворовых». «Так он помещик?» — прищурился я. Гостья кивнула. «Живет в пригороде, владеет небольшой деревушкой и конюшней, куда наведываются аристократы, чтобы покататься на лошадях». «То есть твоя семья решила породниться с важным человеком и теперь переживает, что свадьба сорвалась?» «Они уже получили за меня выкуп. Двушкин заплатил батюшке почти 1000 и дал обещание, что когда я рожу ему сына, то даст 2. «Но у Двушкина и так много детей. Сын-то у него всего 1, да и тот болезный. Говорят, он книжки пишет и бабочек ловит. Я в такие сказки не верю. Кто с таким папашей сможет бабочек ловить? Хотя если ему в детстве голову отбили, то, может, и правду люди говорят». «И как твои родичи решили поступить с той 1000, что взяли за свадьбу?» «Возвращать деньги батюшка не хочет. Говорит, что волосы у меня все же вырастут. Он даже лекаря какого-то вызвал с природником и хроносом, которые должны запустить во мне этот...» Девушка нахмурилась, вспоминая слово. «Процесс». «Какой процесс?» — не понял я. «Вроде как я должна за неделю стать старше на 2 года, и волосы у меня вырастут, будто 2 года минуло». «Бред!» — взорвалась обычно спокойная Арина. «Украсть 2 года жизни, чтобы волосы отрастить? Варварство! Такое иногда делаю, чтобы быстрее заживить сложные переломы или страшные раны стянуть без заражения. Но нельзя позволять совершать такое ради блажи. Да и к тому же очевидно, что Алена не хочет замуж за Двушкина. Зачем ей этот процесс, если она не случайно подстриглась, ведь так? Семенова замотала головой, и мне даже показалось, что от столь резких движений та сейчас отвалится. Я волосы нарочно обрезала. Знала, что Двушкин меня из-за этих проклятых волос на ярмарке заметил. И посватался к моему батюшке, когда еще женат был. Сказал, что его женушка слабая и вряд ли переживет роды. А если переживет, то потом умом тронется. «Мерзавец!» — зло прошипело Виноградова. Уверял, что ошибся с выбором, взяв супружницу из нежную городскую. Да только видела я ту девицу раньше. Крепкой была, кровь с молоком, а коса с рук толщиной ниже пояса тянулась. Я как вспомнила это, так и решила, что срежу волосы. «Зачем выбрали Рахмата и его цирюльню?» — уточнил я. «Побоялась, что если сама срежу, то прибьют от лютой злобы», — призналась девушка, и по щекам гости потекли слезы. «А Рахмат сильный. Он однажды в торговых рядах разнял дерущихся. Просто рукой повел, они в разные стороны разлетелись. А потом он мне помог яблоки собрать, которые с корзины рассыпались. Такой и себя в обиду не даст, и слабо убить не станет». «И вы его подставили», — заключил я. «Я и думать не смела, что батюшка решит послать к нему братьев», — всхлипнула девушка и сделалась совершенно несчастной. «Думала, как всегда, отвесит мне тумаков, запрет в подполье или заставит на горохе на коленях стоять. Мне такое не впервой. Я бы вытерпела, как всегда». «Ты ни в чем не виновата», — Арина обняла бедняжку за плечи. «Никто бы не захотел такой судьбы, которую тебе приготовил отец. Продать замуж — это же ужас». «Не отдавайте меня отцу, ваша светлость», — пробормотала Алена и с надеждой посмотрела на меня. «Я работящая. Много чего могу делать. Еще я грамоте обучена. Хоть батюшка и не платил учителям за меня, так я слушал уроки старших братьев из подпола. И все науки знаю. Я не хочу замуж. То есть за Двушкина не хочу». Эта оговорка не осталась мной незамеченной. Только сейчас я вдруг понял, что Алена о чем-то не договаривает. Может, побоялась вводить нас в курс дела полностью, ну или не посчитала нужным. Да и важно ли это? Девушку стоит вывести из-под опеки родни. Тем более, что ей уже есть 18. Можно сделать документы на новое имя. А вот куда ее потом отправить? Я об этом как-то еще не подумал. Очевидно, что в нашем доме ей оставаться нельзя. Еще не хватало потом каждый день проверять, не уволокут ли ее братцы домой, чтобы отдать за долг этому Двушкину. С них станется пойти против закона и Чехова. В голове там, кроме ветра, есть только пустой кошель, который Семеновы хотят наполнить. Удивительно, что дочка у Семенова выросла на редкость приятной девушкой. Может, и впрямь мать позволила себе роман на стороне. Но вероятнее, как мне казалось, на Алене природа отдохнула, не одарив ее наглостью и алчностью. В семье, как говорится, не без урода. И этим самым уродом оказалась единственная носительница фамилии Семеновых женского рода. После ужина девушка вызвалась вымыть посуду. И даже нашла случайно подброшенную Виноградовой серебряную вилку и вернула ее в ящик стола. Потом та же участь постигла серебряную цепочку от карманных часов, которая волшебным образом перекочевала на кухню из моей комнаты. Алена бесхитростно удивилась находке, подняла ее и отдала мне, чем окончательно подкупила Любовь Федоровну. Виноградова даже пообещала, что не станет закрывать дверь комнаты, хотя я отчетливо услышал после того, как девушки ушли в гостевую, что в замочной скважине провернулся ключ, который торчал снаружи. Я попросил призрачную даму проявить радушие и не подозревать гостей в клептомании. «Я и не подозреваю в этой самой, как ты там ее назвал», — фыркнула хозяйка дома. «Главное, чтобы не заразно было и после стирки белье не полиняло, да и с виду она вроде не больная». Пока Виноградова подозрительно рассматривала гостью через запертую дверь, я ушел к себе. Но все же бухгалтер пришла ко мне за консультацией. Стоило отдать ей должное, она постучала по стене, прежде чем в нее просочиться. Правда, между первым и вторым событием прошло не более секунды. «Ты ведь не спишь?» — спросила она, хотя и так видела, что я осуждающе смотрю на нее, скрестив руки поверх одеяла. «Ну вот и славно. Мне хотелось без свидетелей поговорить». «Напоминаю, вас кроме меня никто не слышит и не видит», — терпеливо заявил я, «так что свидетелей у вашего разговора быть не может, если я вас не проявлю для окружающих». «Но ведь ты стал бы мне отвечать», — возразила Виноградова, бросив на меня снисходительный взгляд. «Прекрати кукситься, Павел. Я всего лишь хочу поделиться своими наблюдениями». «Думаете, наша гостья принесла к нам блох?» «Искупить или избави», — начала была она, а потом вдруг злорадно усмехнулась. «Но это ведь проблемы живых. Меня насекомые не особо волнуют». «Что вы хотели рассказать?» — устало осведомился я, понимая, что проиграл этот спор. «Слышал я об этом Двушкине», — выдала Виноградова с видом победительницы. Знали его при жизни? Если бы. Женщина села в кресло и закинула ногу на ногу. Про него ходят скверные слухи. Те самые слухи, которые разносят духи, тотчас догадался я. Конюшни полнятся призраками, кивнул Виноградова. Раньше там было капище. При стройке глупые люди выворачивали из-под земли кости вместе с добром, которое на этих самых костях имелось. Удивительно, что животные привыкли к присутствию призраков и почти не реагируют на соседей. То есть там произошло осквернение земли, догадался я. Когда-то священной земли, Виноградова подняла к потолку указательный палец. Аристократы приезжают туда ненадолго и покидают те места, даже не понимая, что побывали на границе миров. Может быть, сила хранит их, или близость лошадей, которые оттягивают на себя часть лиха. Или все дело в том, что поездки эти чаще всего совершают днем, а не с наступлением тьмы. «И что же доносят до вас слухи?» — с любопытством уточнил я. «Двушкин живет рядом с конюшнями. Он отравлен этим местом и губит своих жен не только потому, что характером гнилой. Алену туда отдавать точно нельзя, девчонка там погибнет». «Это верно», — вздохнула бухгалтер и деловито осведомилась. «Ты ведь понимаешь, что служанка нам не нужна? У нас и так хватает растрат на штат прислуги». «Знаю», — слабо усмехнулся я. «А вот вашей бабушке вполне может сгодиться бойкая помощница. Да и с даром ее все непросто. В том, что он проснулся в ней, нет ничего удивительного. Даже немного благородной крови может оживить внутри ребенка талант. Но ей надо учиться, иначе быть беде». «Понимаю», — кивнул я. «Спасибо за подсказку». «Ну что ты, Павел, мы же не чужие люди», — ухмыльнулась женщина и покосилась на мое одеяло, которым я плотно запахнулся. «Что я там не видела? На канале для взрослых показывают и не такое. Я хоть и давно уже не смотрела». «Да куплю я вам этот телевизор», — прорычал я. «Верю», — просто ответила женщина, — «но напомнить не помешает. Часики тикают, и я не молодею, мастер-некромант». Я бы кинул ей вслед подушку, но понимал, что этот жест ни к чему не приведет. И после я пойду забирать свою вещь, которая не причинит вреда ехидному призраку. Телефон зазвонил совершенно неожиданно. Я даже не сразу понял, что это за звук, и лишь потом вспомнил, что Регина установила на свой номер особенную мелодию. Звук прервался, когда я разблокировал экран. Вызов был завершен. И отчего-то я не захотел перезвонить. Ощутил, что не желаю говорить с любовницей, когда буквально через две стены. Я накрыл лицо подушкой и крикнул в нее. А затем включил беззвучный режим на телефоне. Все потом. Когда до меня не будет доноситься серебристый смех Арины из гостевой комнаты. Ночью мне снился лабиринт. Я бежал среди колючих кустов шиповника, которые цеплялись за одежду острыми ветвями. Меня гнала вперед мутная тревога. Пару раз казалось, что впереди мелькал подол светлого платья. Но стоило мне завернуть за угол, как передо мной оказывалась лишь пустая дорожка, поросшая травой. И когда в нескольких шагах от меня появилась девушка с черными волосами, змеями, клубящимися вокруг головы, я едва успел остановиться. Инерция бросила меня вперед, я ухватил Регину за плечи и развернулся вместе с ней. И мир завертелся вокруг нас темным месивом. «У меня камень. Прямо тут», — девушка болезненно скривилась и прижала свои руки к груди. «Твой камень. Твоя ответственность». Я резко сел в кровати, едва ли осознавая, что нахожусь в реальности. На мгновение мне показалось, что передо мной все еще другая девушка. Ее хотелось оттолкнуть от себя подальше. Но она прильнула ко мне, оборачивая в теплое объятие. Я втянул носом аромат солнечных волос и тотчас узнал этот запах. Так пахла мама, светом. «Тихо, тихо, Павел, все хорошо. Это сон. Все не взаправду», — прорвался сквозь шум крови в ушах мягкий голос. «Вы не там. Все хорошо». «Что?» — я уверенно отодвинул от себя девушку и оторопел. На меня смотрели испуганные глаза Арины Родионовны. Она была на моей кровати, забравшись поверх одеяла и крепко держала за шею. «Что происходит?» — просипел я. «Вам приснился кошмар», — пояснила она хрипло. «Вы кричали. Так страшно?» «Простите, не хотел пугать». «Я очень испугалась за вас», — вдруг выдала она с какой-то странной обидой и нахмурилась. «Мне приснилась собака». «Правда?» — удивилась девушка. «Песик? Вы же вроде любите песиков». «Огромная такая зверюга», — соврал я и для убедительности развел руки в стороны. Арина уставилась на мою обнаженную грудь и тут же зажмурилась. А я вдруг подумал, что любой кошмар стоит того, чтобы увидеть смущенную Нечаеву в простой хлопковой рубашке, которую ей наверняка выдала Виноградова. «С «Спасибо, что спасли меня от жуткого сна, Арина Родионовна», — поблагодарил я и решил в тягучей темноте прижать ее к себе и коснуться губами пылающего лба. «У вас температура?» «У меня все в порядке», — выпалила она и выбралась из кольца моих рук. «Я пойду, а вы спите». Она с достоинством сошла с кровати, а я смотрел на девичью фигуру, которая просвечивала через ткань в свете уличного фонаря. Потом упал на подушку и закрыл глаза. На губах все еще был вкус кожи Арины, разгоряченной от беспокойства за меня. «Умеет ведь вывести из равновесия», — прошептал я в темноту и накрылся с головой, чтобы выгнать из памяти образ Арины в ночной рубашке. Отчего-то даже простая хлопковая ткань на ней смотрелась дороже кружев и шелка. Или я еще не до конца отошел от дурного сна, и потому в голову лезут всякие глупые мысли. После этого я задремал и не видел уже ни лабиринта, ни Регины.